А во, удобно, вежливо захлопала в ладоши ученица, но без явного энтузиазма. Ира кинул недоуменный взгляд на меня. Данный трюк всегда срабатывал на только начавших обучение детях. Ее водил на наши с Сакума Хатаки тренировки, пояснил ему с некоторой гордостью, заставив покачать головой. Боюсь, после такого, Анка-чан едва ли кому удастся впечатлить ниндзюцу, хмыкнула престарелая кунайчи и без всяких печатей плюнула в сторону сформированной полосы струей воды, очень быстро наполнив все необходимые объемы. Сенси также изменяет препятствия для каждого занятия, успокоила старика девочка. Собственно, во времена обучения я хоть и реагировал куда спокойнее сверстников, но тоже впечатлился, позже взяв на вооружение и вытягивая манипуляции Датона в основном на контроле и объемах чакры, чем тренировки с родства. «Давай, Анка-чан, покажи результаты наших тренировок», — погладил я девочку по голове. «Да, Рюни», — уверенно кивнула она и побежала к началу полосы, ожидающе на меня посмотрев. «Давай», — махнул ей рукой, засекая время на часах. На приличной скорости сорвавшись вперед, она как маленький паук вскарабкалась на 6-метровую стену, ловко перебирая всеми конечностями по гладкой поверхности, перемахнула через нее и, приземлившись с приличной высоты без всяких проблем, рванула далее, перебежав яму с тупыми кольями по тонкому прутику в палец толщиной, даже раскачивавшемуся под ее весом. Она укрепила его чакрой, пробормотал себе под нос Шинесу, внимательно следя за перемещением маленькой фигурки, иначе прут сломался бы посередине даже под столь малым весом. Не только, она еще и чакрой к нему прилепилась, иначе бы подпрыгивала при каждом шаге, отозвалась сбоку престарелая кунайчи, наблюдая не менее внимательно. Анка, тем временем, преодолела очередное препятствие и, не сбавляя хода, вспрыгнула на высокие столбы и принялась перепрыгивать с одного на другой, несмотря на более чем приличное расстояние между ними, 4 метра, позволяя себе немного покрасоваться оборотом в воздухе и приземлением на руки, с последующим прыжком уже из такого положения. Отличное усиление тела для ее возраста, покивала Ира, теребя кончик своей бороды. Девочка с легкостью приземлилась с последнего столба и, сохраняя набранную скорость, промчалась по заполненной водой яме, как по твердой земле, даже не оставляя кругов на воде, заставив Шинесу довольно крякнуть от демонстрации контроля на уровне Чунина. Остаток полосы она пролетела с такой же легкостью и преодолела финишную арку всего через 1,5 минуты после старта. «Молодец, Анка-чан, я тобой горжусь», — похлопал я показательному выступлению. «Не всякий клановый восьмилетка пройдет такую полосу, не говоря уж о скорости, так что похвала более чем заслужена». «Действительно впечатляет», — покачал головой дядя, присоединившись ко мне с аплодисментами вместе с остальными. Получив такую поддержку, девочка буквально светилась от радости, растянув рот в улыбке до ушей. «Теперь давай покажем нашу особую тренировку», — предложил ей. «Да, сенси». Глава 18. Одним притопом ноги, я воздвиг на расстоянии примерно 40 метров десяток широких столбов с отчетливо выделенными кругами мишеней на них, после чего, под заинтересованными взглядами окружающих, распечатал из свитка кучу кунаев. «Готово?» — спросил ее. «Да», — подавив лыбу, Анка, видимо, сосредоточилась и кивнула мне. Я подбросил один кунай в воздух, и в тот же момент девочка подняла руку, и из пальца вырвалась тонкая нить чакры, впившись в рукоять оружия. Взмах и кунай со свистом разрезаемого воздуха отправляется точно в центр круга, с грохотом уйдя в камень почти по самое кольцо и явно намного сильнее, чем может кинуть рука Генина. Я подкинул 2 куная, затем 3. Их постигла та же участь, что и первого, с каждой новой волной все увеличивавшегося количества отправляемых в воздух снарядов, зрители были все больше впечатлены. На 6 Анка подключила 2-ю руку, а некоторые столбы уже начали крошиться и разваливаться, не выдержав постоянной бомбардировки острым металлом. Успешно отправив в цели 9 кунаев, на следующей и последней волне, ученица промахнулась нитью чакры мимо 10-го, но не растерялась и, отправив 9 в полет, подхватила и отправила последний следом за остальными, не дав упасть на землю. Пусть с 7 кунаев меткостью Анка начала падать, но даже с такими недочетами, это было потрясающее зрелище от такой малявки. С подобным навыком, обычные генины ей не противники. Открытый рот Акика, до сего момента не знавший об этой нашей тренировке, был тому свидетельством. Конечно, троих ветеранов подобными трюками поразить было труднее, но учитывая возраст исполнительницы, Своей цели я добился. Вот теперь я верю в твои прогнозы, Рюкун, изумленно покачал головой Шинесу. Старшая Митараши облегченно вздохнула, ободряюще улыбнувшись уставшей дочери, для которой показанная концентрация стоила солидных усилий. Пока, годика через два она сможет управляться с нитями даже во сне. Кроме этого, Анка-чан освоила две из трех основных техник, с гордостью похвастался ему, уточнив, всего за полторы недели ежедневных часовых занятий, кивнул немного переведший дух девочки. Она создала точные хинги своей мамы и затем продемонстрировала иллюзорных клонов уровня выпускников академии в этом хинге. Пусть это смотрелось не столь впечатляюще, как недавнее представление, но больше не меньше. «Полностью одобряю твой выбор личной ученицы», — хлопнул меня по плечу дядя, также переезд в клановый квартал. «Поддерживаем», — присоединились к нему куда более сдержанные в выражениях старейшины. «Отличное физическое развитие и лучший контроль чакры для ее возраста, не дать такому таланту соответствующего обучения будет преступной ошибкой для клана. Контроль я начал развивать первым делом, вместе с физической формой», счел нужным пояснить соклановцам, вот всему остальному нужно будет обучать. То, что ученица пойдет по моим стопам в Ириенины, помимо других направлений искусства шиноби, когда достаточно для этого подрастет, даже не обсуждалось. Не волнуйся, Рюкун, мы этим займемся и определим наиболее подходящие группы для обучения Анка-чан всему, что полагается знать успешной кунайчи. Не сомневаюсь, Нарисасан, повернулся я к пожилой кунайчи. «Комплекс упражнений для нее ты разрабатывал лично?» – спросила Ира, скорее стремясь подтвердить собственные выводы, чем действительно задавая вопрос. «От начала и до конца, с учетом строения тела и свойств чакры», – подтверждающий кивнул. «Конечно, с возрастными изменениями его придется корректировать, но с этим справится Ириенин третьей степени, имеющий соответствующий опыт, поскольку база останется неизменной». Старейшины переглянулись и едва заметно друг другу кивнули. «Тогда у нас вопросов больше нет», — объявила Ира. «Можешь вести Анка-чан отдыхать, а когда закончит с переездом, я сам загляну оценить объем необходимых занятий». «Ну да, к самым маленьким ее не запихнешь». Хмыкнув, так было ясно, что они хотят поболтать без свидетелей, взял за руку устало улыбавшуюся девочку и повел на выход с территории дома главы, махнув следовать за мной Акика. «Ну что, все оказалось не так уж страшно?» — с мягкой улыбкой спросил ученицу. «Да, Ира-сан и Нариса-сан очень добрые», — покивала Анка, после чего продолжила, почти заставив меня споткнуться на ровном месте: «Глава клана оказался намного меньше и вовсе не уродливым». «Ладно рост, но почему он должен быть уродливым?» — изумленно спросил я, косясь на вероятную виновницу такого мнения малышки. «Как иначе он должен быть страшным, чтобы все его боялись?» — недоуменно подняла пальчик ученица. «Какого биджу Акика ей наговорила?» — прочистив горло и послав убийственный взгляд старшей Митараши, что не могла внятно объяснить ребенку положение вещей, заставив прийти к подобным выводам, я попытался исправить положение. «Видишь ли, Анка-чан, главы кланов не должны быть огромными и страшными, чтобы все их боялись и уважали», — подбирая слова, объяснил девочке. «Достаточно того, что по их слову могут напасть на обидчика десятки и даже сотни сильнейших шиноби деревни, в зависимости от величины клана. То есть, они могут позвать на помощь кучу сильных дядь, вроде дяди Сакума, потому их боятся и уважают». После непродолжительных размышлений интерпретировала мой ответ Анка. «Именно», — пожав плечами, согласился я, — «суть она уловила верно, а остальное сейчас не важно, с той лишь разницей, что я являюсь одним из этих сильных дядей, а когда ты подрастешь, то станешь не менее сильной тетей». «Согласна стать прямо сейчас», — с энтузиазмом помотала головой ученица. «Прямо сейчас ты будешь отдыхать, а твоя мама — собирать вещи для переезда», — притушил я энтузиазм малявки и обернулся к упомянутой личности. «Клановый дом готов, так что я отправлю с вами клона, и он обо всем позаботится», — сообщил ей, выходя за пределы защиты дома главы. «Хорошо, Рью сама», — склонила голову старшая Митараши. Переместив шуншином гостей к воротам, я создал каге буншина и отправил с ними, после чего поспешил домой. Дочи обещал устроить утром тренировку вместе с призывом, и если опоздаю, то опять будет крику и истерик, а Нирла будет только подзуживать, мелкая вредительница. Вот соберусь с духом и устрою порку обеим, чтобы неповадно было, и никакие грустные глазки им не помогут. Проводив взглядом юношу и его спутниц, Трое нара переглянулись. Третья, вопросительно вздернул бровь старик, поглаживая бороду. Судя по объему груди, очень может быть, как раз в его вкусе, многозначительно ухмыльнулся Шинесу, давно успевший подметить предпочтение племянника. Но не успели присутствовавшие мужчины развить столь интересную тему, как схлопотали от сухонькой старушки молниеносные подзатыльники каждый. «Хватит болтать не по делу», — закатила она глаза, не обращая внимания на возмущение бурчание мужчин. Юная Анкачан продемонстрировала несомненный талант уже в таком возрасте, что редкости в более крупных кланах, не говоря уж про нашей большая удача, что Рью смог ее найти и разглядеть потенциал. «Вечно ты все веселье портишь, как будто сама не будешь обсуждать поднятую тему со своими подружками и знакомыми, как только появится такая возможность», — тихо фыркнула Ира, но уловив опасный блеск в глазах коллеги, предпочел не рисковать и поддержать более безопасную тему. Если Рюкун продолжит тренировать девочку столь же результативно хотя бы в ближайшие 5-6 лет, то на выпуске из академии, ей и большая часть клановых чунинов не будет годиться в подметки. Он покачал головой и повернулся к главе. Когда задумка твоего племянника с соперничеством сработает, клан получит в новом поколении действительно сильных кунайчи. Кацуми не менее талантлива, просто ей не хватает мотивации, хмыкнул Шинесу и расплылся в широкой улыбке. Ведь на подходе еще один ребенок, и если тенденция сохранится, то нары впервые окажутся действительно грозной силой в ближайшие 15-20 лет, и я буду спокоен за будущее поколение. Трое ветеранов отлично понимали всю ценность талантливых детей, ведь даже один гений упрочил положение клана как лидера в тройственном союзе, увеличил значимость на политической арене Канахи, а также лично поспособствовал увеличению защищенности клана, выживаемости его членов и просто общему благосостоянию одними только отчислениями в казну от продаж печатей. А если таких гениев будет несколько? Нам очень повезло, что у Рюкуна имеется несомненный талант учителя, ведь собственная огромная сила далеко не всегда означает способность подтянуть всех учеников до своего уровня, покачала головой Нариса. Пока это удалось только Хирузину Сарутоби, а вот Джирай оказался на этом поприще куда менее успешным. Кто мог знать, что решение разрешить брак Сайчан с тем лавеласом Узумаки окажется настолько удачным решением? Ехидно усмехнулся Шинесу старый шиноби. Глава Нара только закатил глаза, но дальновидно не стал отвечать на шпильку. В отличие от отца, он был полностью против подобного союза, поскольку Рюта Узумаки успел здорово погулять по Канахе и прославиться своим ветреным нравом и способностью менять любовниц чуть ли не каждый день. Едва ли отличная партия для любимой младшей сестры и запасной наследницы клана, несмотря на очевидные плюсы усиления крови главной семьи. Оставалось только радоваться, что Рю хоть и перенял некоторые черты отца, но оказался удивительно основателен и последователен в своем выборе партнерш, руководствуясь принципом «все в клан» вместо того, чтобы разбрасываться своим семенем где попало, как поступает большинство шиноби кланов, не обладающих ярко выраженным кекки генкаим, вроде Дадзюцу. «Шинесу-кун, ты поднимал вопрос посещения Рью нескольких наших вдов?» — спросила престарелая кунайчи, бросив раздраженный взгляд на коллегу. Она уже не раз поднимала эту тему с главой клана, как старейшина, весьма беспокоящаяся о сокращении численности членов клан в результате естественной убыли, так и в результате потерь в боевых действиях, независимо миссия это или мировые войны. Увы, но шиноби Нара вовсе не стремились к восстановлению прежней численности естественным путем в необходимых масштабах, редко когда заводя больше двух детей, а то и вовсе довольствуясь одним, как сам Шинесу и его сестра. Вот и приходилось заботиться этим вопросом совету старейшин, выбирая перспективных шиноби для оплодотворения потерявших мужей бездетных вдов. Тем более, сейчас клан мог позволить себе и не такие траты, несмотря на общее сокращение выполняющих миссии членов, а уж если в данном случае дети унаследуют таланты отца хотя бы наполовину или четверть, то будет просто прекрасно. Не держи кто-нибудь из совета руку на пульсе в отношении популяции Нара, через поколение другое рисковали оказаться на уровне Хатаки или Шимура, не насчитывавших больше пары десятков членов. Конечно, упоминал, но прямого ответа не получил, да и едва ли получу, пока не даст добро Сейлин Ли, развел руками Шинесу, но тут действуй сама, а мне моя жизнь еще дорога, чтобы рискнуть и пытаться требовать разрешения племяннику пуститься во все тяжкие. И как назло, жена стала на сторону сестры в этом вопросе, реагируя соответствующим образом и не желая понимать нужды клана и необходимость долгосрочного вложения в человеческий ресурс. «Мужчины, ни в чем на вас положиться нельзя», — вздохнула Кунаичи, насмешливо хмыкнув. «Ладно, займусь этим сама». «Отлично, о результате расскажешь мне», — заметно обрадовался скидыванию ответственности Шиноби, закрывая тему и возвращаясь к причине собрания. «Что касается Анкачан, как только Митараши переедут, составите для нее индивидуальный план занятия и если это будет возможно, сделайте хотя бы одно занятие с Кацуми. Не учи ученых», — почти синхронно фыркнули старейшины. «Сделаем все в лучшем виде и будем внимательно следить за обеими. Тогда, я больше не буду вас задерживать», — кивнула им Шинесу. Ира и Нариса слегка поклонились и поспешили удалиться, как и в любой день. Дел у них было много и необходимо было успеть все запланированное. Глава 19. Новую встречу Змеиный Саннин назначил у себя в лаборатории, официальной, естественно, по политическим причинам, как он сообщил посланному клону, что должен был об этом договориться и передать Рачимару небольшой список выбранных техник для подготовки. «Сам я давно уже написал свиток из 3 запрошенных ниндзюцу и просто прихватил его с собой, когда отправился к рабочей вотчине Джонина с визитом в назначенное время. Это бы небольшое двухэтажное здание на отшибе деревни, почти у самой стены, недалеко от ворот, ведущих в лес смерти, откуда Рачимару приходится добывать себе подопытные образцы для экспериментов. По крайней мере, так считает вся деревня с подачи 2 стрёмных стариков, но главы кланов отлично знают, что настоящие подопытные, использующие чакру, доставляются ученому из тюремных застенков и ничуть этому не возражают, учитывая контингент, там оказывающийся. Это либо выловленные шпионы и предатели, либо местные шиноби, совершившие серьезное преступление. Учиха баклуши не бьют, а работают очень даже эффективно, вылавливая личности, позорящих самую мирную и безопасную деревню в мире. Несмотря на чакру и суперсилы, шиноби остаются людьми, со всеми возможными внутри социума конфликтами, помноженными на не самую здоровую психику. Как нетрудно догадаться, профессия накладывает свой отпечаток и трупы в спорах 2 наемных убийц вовсе не редки, даже если это союзники или даже друзья. Дверь в здание оказалась открытой после небольшого замешательства, я вошел внутрь, попав в сумрак после яркого солнечного дня снаружи. Небольшое применение чакры в глазах позволило быстрее адаптироваться к слабому освещению и осмотреться. Змеиный Саннин не стал делать на первом этаже рабочую зону, вместо этого предпочтя оставить короткую прихожую и гостиную с парой диванов, столом и одиноким креслом, очевидно, предназначенным для хозяина. 2 двери вели в другие комнаты, а в дальнем от меня углу была двойная винтовая лестница, ведущая на 2 этаж и в подвальный. Помещение производило впечатление пустого и явно необжитого. Уж я-то знал, что самый умный ученик Хокаге даже ночевать предпочитал в кабинетах своих лабораторий, а не принадлежавшей ему крохотной квартирке в 3-этажном доме для одиноких шиноби. Казалось бы, человек с его доходами давно должен был прикупить себе домик, как это сделал Джирая, даже еще не начавший зарабатывать на своих, начавших набирать популярность, книжках. «Арачимару-сан», — громко позвал я, чтобы оповестить о своем присутствии, не став спускаться вниз по лестнице, где ясно ощущалась его чакра. Спустя мгновение, рядом с ним возник источник поменьше, начавший подниматься вверх. Змеиный Саннин поднялся в гостиную, точнее, его каге Буншин, если судить по отсутствию стихийного окраса чакры. «Рюкун, ты уже пришел», — улыбнулся он, найдя меня взглядом и отвешивая небольшой приветственный поклон. «Как и договаривались, Арачимару-сан», — отзеркалил я его действия. «Прошу прощения, но оригинал немного не рассчитал с временем проводимого эксперимента», — вздохнул клон, разведя руками, «так что придется немного подождать». Собственно, заляпанный чем-то темным белый лабораторный халат, накинутый поверх обычного облачения Джонина, в котором предпочитал ходить Арачимару даже в повседневной жизни, в отличие от своих напарников, как бы намекал, чем может в данный момент заниматься хозяин дома. «Знакомая ситуация», — фыркнул я, слегка улыбаясь, сам также зависал, если родные не отрывали от работы, напоминая о времени и необходимости 3-разового приема пищи. Вот только у данного шиноби напоминать некому, кроме сокомандников, и становится понятно происхождение постоянных темных кругов под глазами. При хроническом недосыпе, даже у меня такие появлялись. «Ку-ку-ку, «Тогда вы меня понимаете», — усмехнулся клон и предложил, «как насчет чашечки чая?» «Если можно», — кивнул ему. Клон удалился в одну из боковых дверей, за которой оказалась кухня, к моему удивлению, заполненная упаковками из-под обедов из разных забегаловок Канахи и даже не открытыми упаковками лапши. За несколько минут заварив вполне сносный зеленый чай, подогрев воду простым огненным ниндзюцу, не требующим даже печати, к чашке ароматного напитка, я распечатал из свитка неприкосновенного запаса, всегда таскаемого с собой, мешочек сладких печенюшек. Пусть клон не стремился составить мне компанию в перекусе, но развлек разговором, продолжив тему ниндзюцу, что была затронута на прошлой встрече и к концу третьей чашки с наполовину съеденным кульком печенья, когда из нижних помещений поднялся настоящий Орочимару, я успел узнать довольно много нового по чередованию разных ручных печатей нестандартного вида. «Рюкун, прошу прощения за ожидание, но прерваться возможности не имелось», — усмехнулся змеиный Саннин, одним взглядом заставив Каге Буншина развеяться и устало опустившись на его место в кресло. От лабораторного халата он уже успел избавиться и даже где-то освежиться, если судить по слегка влажным волосам. Налив себе чаю в подготовленную чашку, он с удовольствием захрустел угощением, запивая мелкими глоточками, но несмотря на кажущуюся неторопливость и плавность в движениях, очень быстро умял все, что оставалось на столе, заставив меня заподозрить, что упомянутый эксперимент или научный угар начался еще со вчерашнего дня и хозяин дома не только давно не ел, но еще и не спал прошедшей ночью, работая до утра, когда заявился я. «Надеюсь, эксперимент увенчался успехом», — вежливо осведомился у первого ученого Канахи. «Не совсем, хотя результаты были», — задумчиво потер подбородок Рачимару и тихо пробормотал, «скорее всего, для себя, так и не разобрался, почему одни приживаются нормально, а другие отторгаются. Практикуете пересадку органов, не составило для меня труда догадаться, о чем это он. Не знал, что вы интересуетесь еще и рьенинством, Орочимару-сан. Готов поспорить, что в попытке пересадить кеккой генкой, путем пересадки органов им обладающего подопытного в простого шиноби, с Цунадихими или тобой, Рюкун, меня сравнивать сложно, но кое-чего успел за свою жизнь нахвататься». Пожал плечами Саннин и поднял на меня заинтересованный взгляд, судя по всему, ты сам успел столкнуться с похожей ситуацией, рано или поздно, с такой ситуацией сталкивается любой опытный рьенин от третьей степени и выше, потому что это минимальное требование для проведения такой сложной операции, либо работает перебором, находя орган, что не отторгается организмом пациента, либо разбирается в причинах происходящего и у него получится все с первого раза. Просветил я Джонина, немного горделиво улыбаясь. Как правило, для подавляющего большинства ирининов это первый вариант, а до второго доходят только хорошие сенсоры, вроде меня, или действительно гениальные люди. Судя по этим словам, причины отторжения тебе выяснить удалось, заинтересованно подался вперед Рачимару. Не поделишься опытом, почему бы и нет, пожал я плечами. Факторов, влияющих на удачность пересадки органа от одного человека или животного к другому, несколько: общий тип крови, хотя бы частичная стихийная предрасположенность и отсутствие враждебных стихий у донора с пациентом, все остальные проблемы решаются ирининдзюцу. Что самое странное, несмотря на все имеющиеся инструменты и техники для исследования, местные ирининины просто не дошли до разделения крови на несколько групп. Полагаю, наличие чакры, которой при большом желании и умении достаточно, чтобы заставить работать неработающие, сыграла решающую роль. Тип крови, недоуменно нахмурился змеиный Саннин. Кровь большей части людей различается, но даже в таком разнообразии можно выделить 4 группы, похожих между собой, пояснил ему, в каждой группе, кровь такого человека можно переливать другому с минимальными последствиями, в то время, как человеку из другой группы такая кровь уже не подходит и может вызвать негативные реакции организма. Это заранее зная о такой информации, вовсе не сложно обнаружить закономерности, а вот самому дойти до такого едва ли получится без обследования десятков тысяч людей и продолжительных экспериментов. Ты сам вычислил подобную закономерность, Рюкун, вскинул брови Орочимару, во взгляде которого появилось нечто, похожее на уважение. Через мои руки прошли тысячи шиноби и кунайчи, фыркнул я, была возможность сравнить. Как интересно, я о подобных нюансах и не задумывался, облизнулся змеиный Саннин и продолжил расспросы, к Как ты определяешь предрасположенность чакры у бессознательных пациентов? Обычная бумага для определения предрасположенности, порылся по карманам и вытащил искомое, протянув собеседнику, добавить небольшую печать пассивного вытягивания чакры и вопрос решен. Приняв квадратик бумаги, Орочимару шлепнул ее себе на руку с импульсом чакры и с интересом наблюдал, как она покрошилась и сгорела, демонстрируя огонь и землю. «Просто и полезно», — покачал головой ученый и поднял на меня предвкушающий взгляд, мгновенно заставив вспомнить, перед кем метаю бисер, Рюкун. «У меня как раз имеется внизу пара еще целых смертников, только недавно доставленных из тюрьмы Канахи. Тебя не затруднит продемонстрировать на практике свои находки. КХМ, Орочимару-сан, мы сегодня встретились для обмена ниндзюцу», намекающий прочистил горло. Змеиный Саннин недоуменно моргнул, выходя из исследовательского ража. «Прошу прощения, иногда на меня находит», кивнул он и вытащил из кармашка жилета свиток, «вот запрошенные тобой ниндзюцу». «Благодарю», принял я свиток и вручил Орочимару свой, «это запрошенные вами». Орочимару взял его и мы почти синхронно развернули бумагу, быстро пробежав глазами, после чего свернула и удовлетворенно кивнули друг другу. «Естественно, проверять их будем на полигоне и не лично, здоровая паранойя даже с союзниками продлевает жизнь, потому что с некоторыми и врагов не надо. Нара и Узумаки выучили это на собственном опыте. Сейчас», многозначительно протянула Рыч, кивая в сторону лестницы в подвал. Согласно кивнув, я допил остававшийся в чашке чая и встал, хрустнув шеей. «Ну что, пора продемонстрировать класс Орочимару». Последовав за хозяином вниз по каменной лестнице, наверняка сделанной техникой, если судить по общей грубости, я оказался в просторном зале, освещаемом всего несколькими лампами, но и этого света было достаточно, чтобы разглядеть столы с наваленными кипами бумаг, двумя персональными компьютерами, сейчас стоявшими выключенными, выстроенными вдоль стен громадами аппаратов, перемигивавшихся лампочками, из которых я узнал только рентгенный аппарат, а в дальнем конце под мощными направленными лампами были зафиксированы четыре тела мужчин от 20 до 30 лет, буквально прикованных к операционным столам, а рядом с каждым стояли аппараты жизнеобеспечения и диагностики. То, что шиноби в основном пользуются чакрой для лечения, вовсе не означает, что нужно отказываться от техники, производимой всего в нескольких городах элементальных стран, где промышленный уровень ощутимо выше развит. У меня в лаборатории стоят похожие из страны снега, только немного более навороченные. Видно, змеиного Саннина финансами не сильно балуют старые пердуны. П.С. Милые дамы, поздравляю вас с 8 марта, желаю счастья, здоровья, чтобы ваши вторые половинки носили вас на руках, холили, лелеяли, любили и всячески баловали не только по праздникам. Ну а кто еще не обзавелся, удачи вам в поисках. Глава 20. Подойдя поближе, я осмотрел четырех обнаженных подопытных, один из которых уже отдал концы, судя по виду грубых рубцов на боках, послужив первым экспериментом по пересадке. Впрочем, мне до жизни и смерти преступника не было особого дела, было жалко потраченный ресурс. Ведь этого шиноби вполне можно было спасти и использовать в дальнейшем еще как-нибудь, всего лишь при небольшой подготовке. А с таким расточительным отношением к ценным ресурсам, неудивительно, что Орочимару не хватает подопытных для своих исследований. Заканчивайся у меня каждый опыт смертью и пленные в свитке кончились бы уже через полгода после войны. Этому я пересаживал печень, вышел вперед змеиный Саннин, указывая на труп, но несмотря на идеально проведенную операцию, орган не прижился и это послужило причиной смерти, хотя никаких отклонений, послуживших бы причиной подобного, мне обнаружить не удалось. Орган у кого извлекли, уточнил я, шлепая на только начавшие остывать тело копию продемонстрированной ранее печати. Законсервированный орган из более ранних поставок, пояснил хозяин лаборатории на мою вздернутую бровь, пожал плечами, целые органы отработанного материала извлекаю и сдаю в госпиталь. Я на это понимающе кивнул и парой движений вскрыв труп, тут же машинально пережал поврежденные сосуды, чтобы не запачкаться кровью, после чего извлек печень на свет. Вторая бумажка опустилась на органы и едва заметно затлела, демонстрируя остаточные следы чакры Катона. Что и требовалось доказать, продемонстрировал результат коллеге, да еще и группа крови не подходит, так что неудивительно кончина. Обычный шиноби еще мог бы некоторое время пожить, но все пленники имели на себе подавляющие печати моего производства, между прочим, и находились в бессознательном состоянии, что здорово ускорило кончину после пересадки. «Как интересно», – практически проурчал Саннин и перевел взгляд на меня, «но полагаю, это решаемый вопрос, не с печенью, так как она в том числе служит для воспроизводства крови и тут конфликт неизбежен», – покачал я головой, использовав на органе консервирующую технику и откладывая на один из подносов рядом, очевидно, как раз для этого и предназначенных, вот для других органов не все так печально, достаточно заменить кровь на питательный раствор, что сможет сделать и достаточно опытный Ирянин, после чего избавиться от чакры в нем, путем накачки медицинской, что также поспособствует скорейшему приживлению и бесперебойной работе у нового владельца. Не став затягивать с демонстрацией, я определил тип чакры, вода крови, которая совпала, ближайшего преступника, после чего, создав клона, отправил его извлекать почку у подопытного, а сам занялся тем же самым с трупом, проведя подготовку органа. Буквально минута времени и преступник обзавелся новой почкой, благодаря медицинской чакре, сразу заработавшей не хуже старой, а я повернулся к Рачимару, внимательно наблюдавшему буквально пылавшим энтузиазмом взглядом за моими действиями. «Как-то так, как ты определил похожесть крови?» – спросил коллега, подойдя к живому и здоровому шиноби, на теле которого не осталось даже шрама, проведя быстрое обследование мистической рукой и удивленно покачал головой. «Точно так же», — указал я на пылающие зеленой чакрой руки Арачимару, «если можно обследовать работу организма, то почему нельзя сделать то же самое в отношении крови? Требуется лишь хороший контроль и достаточное для сравнения количество образцов». Змеиный Саннин хмыкнул и после первого проверил остальные тела, очевидно, пытаясь найти различия в их крови. Необходимый контроль у него был. А вообще, очень удивительно, как всего одна единственная техника позволяет заменить собой не только огромное количество аппаратуры, но и не менее огромное количество способов влияния на тело, включая прямые, изобретенных людьми, что не могут использовать чакру. Универсальный инструмент, что позволяет ирянинам как проводить диагностику больного, так и лечить его не отходя от кассы. Собственно, именно благодаря ей, я смог проверить очень многие разрозненные медицинские знания другого мира, что еще оставались в памяти до применения техники Яманака, а также дальновидно перенесенные на бумагу. Солидная часть моего быстрого прогресса в ирянинстве достигнута именно благодаря этим знаниям, даже если обычный человек не сравнится по образованию с профессиональным доктором, но за целую жизнь нахвататься можно всякого. Вроде какое-то различие имеется, но слишком незначительное, чтобы точно определить, нахмурился Арачимару, убирая руки от последнего бессознательного шиноби и отменяя технику. Тут дело опыта, развел я руками. Собственно, время пребывания в гостях у ученика Хокаге подходило к концу, так как сегодня мы должны были только обменяться техниками и разойтись, довольные друг другом, а вовсе не зависать в лаборатории, проводя операции по пересадке органов. Но в то же время, это был отличный шанс очень многое поменять для этого гения, с обоюдной пользой, конечно, и представится ли такое еще в будущем при текущей политической ситуации. Хирузин ведь не будет терпеть сближение своего ставленника с ярыми политическими противниками, в отличие от Рачимару, которому на политику насрать с высокой колокольни, лишь бы давали возможность познавать неизведанное и двигать науку вперед с одной, вполне конкретной, целью. Встает только вопрос, что конкретно можно доверить этому бешеному энтузиасту от науки и насколько это будет выгодно мне, и потенциальные риски, конечно. Ку-ку-ку, Рюкун, я настолько неотразимый, что ты не можешь оторвать взгляда, ворвался в мои размышления голос Саннина, а я поймал себя на том, что очень пристально изучаю Арачимару. И несмотря на фирменную усмешку на лице последнего, его поза стала куда менее расслабленной, чем некоторое время назад, будто ученик Хокаге готовился отражать нападение. «Скажите, Арачимару-сан, а какая у вас степень Ирянина?» Огорошил я хозяина лаборатории вопросом, вместо того, чтобы отвечать на шутливое обращение. Сдавал на третью, но если потратить несколько месяцев на практику и подтягивание необходимых знаний, то вполне могу сдать и на вторую, немного помедлив, все же ответил шиноби. «Полагаю, квалификации хватает», пробормотал я, задумчиво потерев подбородок, после чего обратился к нему: «Арачимару-сан, за все время практики Ирянина, вам не приходил в голову вопрос, каким образом у человека можно вырастить отрубленный палец, при должном умении, естественно, когда естественной такой возможности не предусмотрено, и при этом, Иренин, по факту, только стимулирует запуск, дает силы и подталкивает, немного направляя сам процесс, но основную работу выполняет как раз излечиваемое тело. Это сложный вопрос, который приходил мне на ум, осторожно ответил ученый, облизывая губы, а взгляд, направленный на меня, сделался каким-то странным, словно он составил на меня определенный шаблон, а я его вдруг неожиданно начал ломать. Пусть доказательств мне получить не удалось, но полагаю, тело само помнит, каким оно должно быть. Вернее, это заложено в каждом живом существе еще при зачатии от родителей, иначе как бы человек вырастал в человека или собака в собаку, кивнул я, продолжая гнуть свою линию и просвещать змеиного Саннина о основах биологии. Если взять очень мощный микроскоп и посмотреть на кровь любого человека, то можно увидеть, что она состоит из множества частиц, так почему нельзя предположить, что и сам человек состоит из чего-то подобного, чего-то, что помнит заложенную форму и пусть не имеет возможности восстановить утерянное самостоятельно, но с внешней помощью, преодолевает природный барьер. Саннин уже отбросил в сторону свою настороженность и жадно слушал меня, явно понимая, про что я вел речь. Ради эксперимента, я даже взял небольшой кусочек печени, единственного органа человека, что восстанавливается самостоятельно, поместил его в питательный раствор и обеспечил все условия для регенерации, пусть и пришлось повозиться для создания наиболее благоприятных условий вместе со способами непрерывного стимулирования, в итоге, сделал драматическую паузу, заставив Саннина предвкушающе податься вперед. Через 2 недели у меня имелась вторая печень, неотличимая от оригинала. Тут я не врал, более 2 десятков неудачных попыток, титанический круглосуточный труд клонов, позднее замененный на разработанную печать, дал именно такой результат, хотя, вырезать печень у врага намного быстрее и проще, чем выращивать ее таким трудоемким и замороченным способом. Но сама возможность, змеиный Саннин почти капал слюной на перспективы, это открывающее, это потрясающее открытие, восхищенно выдохнул он. К сожалению, технология пока не обкатана и замахиваться на что-то большее не стоит, но если получилось с органом, то почему не попытаться вырастить полноценное тело из семени, для этого природы и предназначенного. А еще, это страховка на случай моей смерти, соответствующая печать, что в теории перенесет мою душу в новое тело в черновом варианте уже готово, спасибо второму и его эдотенси, но пока нет способа, как обеспечить закрепление, не говоря уж про выращенное тело. Даже так, это настоящий прорыв, облизнулся Орочимару, а его глаза буквально горели жаждой знаний.